Глава 5. Мы с Тимуром стояли и наблюдали за зомби-юношей в одежде неизвестной академии. Он отличался от обычного мертвеца красноватой кожей вместо белой. Зомби медленно подошел к двери и взялся за ручку. Сверкнуло, и зомби превратился в пепел. «Не сработало», — скривился Тимур. «Похоже, одного лишь кристалла разума недостаточно». «Проблема в душе», — равнодушно сказал я. «Для меня было очевидно, что так и будет, и я об этом уже говорил». «Проверить стоило», — пожал плечами Тимур. «Тогда в следующий раз попробуем твой вариант. Если, конечно, ты успеешь найти подходящий ритуал. Не забудь, что нам еще нужно поискать информацию о великом портале. В этом нет смысла», — покачал я головой. «Мы ничего не найдем и только упустим шанс отыскать что-то полезное для себя». «Ты отказываешься?» — приподнял брови Тимур. «Да», — кивнул я. «Уверен, ты уже не раз и не два пытался что-то найти тут, но без толку». «У тебя исключительный потенциал», — заметил Тимур. «Тебе может повезти». «Башня визуально выделила мне несколько книг по ритуалистике, не более. И я собираюсь...» «Изучать именно их, а не тратить время на бесполезные поиски». Несколько секунд мы стояли друг напротив друга. Я ожидал ответа Тимура, а тот явно размышлял. Но менталист не сможет меня переубедить. Хоть мы и подписали контракт, но он касается только совместного исследования башни. Если мне попадется книга про великий портал, то, конечно, я покажу ее Тимуру, но специально искать не буду. Наконец Тимур медленно кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «ты прав». «Я уже в пятый раз посещаю этот этаж. Я отправлял сюда своих людей с единственной задачей — найти информацию про великий портал. Я покопался в библиотеке Совета князей, но кроме сказок и легенд не нашел ничего. Поэтому и правда нет смысла тратить свой шанс». «Если где-то в библиотеке и скрыта ценная информация про великий портал, то ее почти невозможно найти». Тимур покачал головой, и мы с ним разбрелись, каждый в свою сторону. Я вошел в коридор, по обе стороны от которого возвышались стеллажи с книгами по ритуалистике. «Честно говоря, мне бы хотелось остаться тут как минимум на недельку, а лучше вообще на месяц, чтобы изучить все эти книги. Но, к сожалению, башня испытаний весьма жадная в этом плане. Еще в прошлой жизни я знал, что самую богатую коллекцию книг претендент может получить только при первом посещении второго этажа. С каждым его посещением количество интересных конкретно для него книг уменьшается. Это правило пытались всячески обходить. Например, засылая группу из 5 магов одной школы. Некоторые были в башне впервые, а другие, скажем, в третий раз. Но в таком случае те, кто прибыл в башню в третий раз, не могут прочитать некоторые книги. Точнее, вместо текста они видят лишь пустые страницы. Я остановился у одной из полок. Как я и сказал Тимуру, башня испытаний выделила для меня несколько книг. Я видел их более четко, чем остальные. Книги были контрастнее и привлекали к себе взгляд. Я сперва не обратил на это внимания, но затем догадался проверить их. И не зря это сделал. Книги, которые выделяла башня, оказались невероятно интересными для меня. Я тут же ушел в них с головой, не забывая искать способ решения загадки башни. Насчет нее мы с Тимуром сразу предположили очевидный вариант. Нам нужно превратить зомби в живого человека, и тогда он сможет открыть дверь. Сделать это, очевидно, нужно с помощью ритуалистики, магии крови и магии разума. И мы занялись поисками нужных сведений. У Тимура был способ создать кристалл разума, который наделяет зомби псевдоразумом. Я сразу сказал, что это вряд ли сработает. Ведь определение «живой» подразумевает наличие души. А значит, нам надо воткнуть в зомби душу. Но мы все же решили попробовать пока обойтись без нее. В одной из выделенных книг я нашел ритуал кровавой бомбы. Он был довольно прост. Нужно в мертвеца залить кровь мага, либо магического существа, и провести ритуал. Потом по сигналу мертвец взорвется, и атака будет сокрушительной. В той же книге я нашел ритуал для создания кровавой марионетки. Ритуалист вливает свою кровь в труп и получает над ним временный контроль. Я объединил эти два ритуала и создал совершенно ненужный, очень специфический ритуал, который назвал «Оживление мертвеца». Суть как в первом ритуале. Нужно залить в мертвеца кровь мага, либо магического существа. Эта кровь на время оживит инфернала. Когда я закончил, мы начали действовать. Сперва поймали монстра, одну из теневых пантер. Эти монстры прятались в тенях и любили нападать в самые неожиданные моменты. Крайне опасные твари. Я выкачал из пантеры кровь и с помощью ритуала залил ее в зомби. Тимур же использовал свой метод, чтобы наделить мертвеца псевдоразумом. Однако это не сработало, все же нужно добавить душу. Только вот как это сделать? У нас с Тимуром не было способа, как можно наделить зомбака душой. Впрочем, я был уверен, что скоро найду ответ. Главное смотреть книги, которые выделяет мне сама башня. Так и вышло. Не прошло и часа, как я нашел один крайне занимательный ритуал. Он позволяет очистить призрака и вселить его в мертвое тело, даровав трупу жизнь. Только по условиям ритуала тело должно быть убито не менее нескольких часов назад, при этом быть достаточно цельным и без серьезных повреждений. Вселенная душа сможет оживить это тело всего на несколько часов. Однако она не будет обладать собственной памятью, только памятью тела. Этот специфический ритуал использовался для допроса, когда не получалось ни пытками, ни угрозами выбить правду. Человека просто бескровно убивали, после чего вселяли в него другую душу. По сути, призрака, который проживал всего несколько часов. С призраком уже было гораздо проще договориться, и он рассказывал все, что помнил, считая себя хозяином тела. Взяв книгу, я вышел из коридора. За столом сидела новая библиотекарша, которая ничем не отличалась от своей почившей коллеги. Такая же зомби, механически что-то записывающая. Из-за стеллажей вышел Тимур и подошел ко мне. «Нашел что-то?» — спросил он. Я чуть приподнял книгу в руках. «Нашел ритуал, который поможет добавить душу в тело зомби», — ответил я. «Но нужно привидение, сможешь достать?» «Да, сейчас». Тимур скрылся в одном из коридоров библиотеки. Я поднял голову и взглянул на круглые часы, висящие над столом библиотекарши. Смартфоны тут не работали, и посмотреть время можно только по этим часам. Прошло уже 3 часа из 12. Эх, как быстро время летит. Тимур появился через пару минут. В руке он держал небольшой серый шарик, а за ним как-то странно шла теневая пантера. Она словно шагала через силу, переваливаясь из стороны в сторону. «Давай начнем», — сказал Тимур, указывая жезлом на библиотекаршу. Та, вздрогнув, поднялась и подошла к нам. Я кивнул и взмахнул жезлом, создавая алый ритуальный круг с двумя центрами. В один центр встала пантера, а в другой — зомби-библиотекарша. Далее я зачитал заклинание, и тело пантеры начало покрываться множеством кровавых ран. Темная, почти черная кровь полилась из монстра прямо на ритуальный круг. Тот засиял ярко-алым, а затем библиотекаршу окружил кровавый туман, который начал проникать в ее тело. Зомби слегка задрожала, кожа из бледной начала становиться розоватой, затем красной. «Готово», — кивнул я. «Теперь перейдем ко второй части. Следуя инструкциям из книги, я нарисовал новый ритуальный круг и нанес все нужные руны. Чем выше ранг воскрешаемого существа, тем сложнее становился ритуал. Однако зомби-библиотекарша была даже не магиней, поэтому хватило и моей крови. «Начинаем», — сказал я. «Пусть она встанет в центр». Библиотекарша медленно встала в центр. Затем я зачитал заклинание, и ритуальный круг засиял. «Теперь привидение», — произнес я. Тимур бросил свой шарик. Тот лопнул и высвободил призрака, похожего на старика. Он попытался тут же сбежать, но ритуальный круг затянул его. Библиотекарша задрожала, в ее глазах появилась какая-то осмысленность. Она завертела головой. Тимур тут же указал на нее жезлом. Она, дернувшись, слегка поклонилась ему. «Открой эту дверь», — Тимур показал жезлом на дверь. Библиотекарша молча подошла и коснулась ручки. Ее тело тут же превратилось в пыль. «Не сработало», — задумчиво констатировал я. «Нужна человеческая кровь», — покачал головой Тимур. «Теневых пантер все же нельзя назвать полноценными живыми существами. В них слишком силен аспект смерти. В таком случае кто-то из нас должен пожертвовать весьма немаленьким количеством крови», — я взглянул на Тимура. «Уверен, ты сможешь найти правильный способ», — сухо заметил он. Я поморщился. «Но если не найдем, то оба пожертвуем кровью», — решил я. «Благодаря эликсирам мы сможем выдержать такую потерю». Тимур ничего не сказал, лишь молча направился к стеллажам. Я вернулся к книгам по ритуалистике и начал их бегло изучать, при этом перекладывая их на отдельную полку. Позже проведу один ритуальчик и запомню всю информацию из них. Каждая из книг, которые выделила башня, была крайне интересна. Но мне сейчас важнее решить загадку этажа, поэтому я лишь мельком просматривал их. Вскоре я наткнулся сразу на три книги, стоящие одна за другой и явно написанные одним автором. Я с любопытством взял первую книгу и открыл ее. Дождался, когда неизвестные мне символы привычно обратились в знакомые буквы «Помощь башни для всех претендентов» и смог прочитать. «Ритуалистика. Методы контракта». Сперва меня не очень заинтересовало, я подумал, что тут просто описывается способ, как с помощью ритуалов создавать контракты. Но, просмотрев первые несколько страниц, я сам не заметил, как с головой ушел в книгу. Очнулся только, когда она подошла к концу. Выйдя из коридора, я проверил время. Оказалось, что я потратил 2 часа на изучение книги. Из-за стеллажей вышел Тимур. «Нашел что-то?» «Да», — кивнул я, — «но мне надо еще времени. Уверен, что в этот раз все получится». Он молча кивнул и скрылся за стеллажами. Я вернулся и взял второй том, и тут же приступил к его изучению. Если очень кратко, то в этих 3 книгах говорилось о способе, как взять в долг у магии ритуалистики. То есть, например, если не хватает какого-то ингредиента, с помощью данного метода можно этот ингредиент взять взаймы. И тогда ритуал сработает без него. Но позже ты должен обязательно его вернуть, разумеется, с процентами. По сути, это являлось контрактом с магией обмена, сутью ритуалистики. Но далеко не каждый ритуалист сможет воспользоваться этим методом. Для этого нужно обладать определенным могуществом. У новичка не будет возможности использовать его. Следующие 5 часов я потратил на то, чтобы изучить оставшиеся 2 книги, и окончательно убедился, что смогу воспользоваться этой магией для решения нашей с Тимуром проблемы. Взяв 1 книгу, а остальные 2 спрятав, я вышел к столу библиотекарши и открыл книгу на нужном месте. Сзади подошел Тимур. «У тебя есть с собой призрак?» — спросил я, не отвлекаясь от текста. «Да», — отозвался Тимур. «Тогда скоро начнем». Я взглянул на лицо новой библиотекарши, которая также механически строчила что-то пером. Для интереса я попробовал прочитать, что она там пишет, но увидел лишь непонятные каракули, которые она тщательно выводила без особого смысла. «Приступим». Еще раз посмотрев на страницу с нужным текстом, я кивнул. Тимур указал жезлом на библиотекаршу, и зомби-женщина медленно поднялась и вышла из-за стола. Дальше я нарисовал тот же ритуал, с помощью которого перекачал кровь теневой пантеры. Однако в этот раз вокруг ритуального круга был не 1 слой рун, а 2. И закончив, я сам встал на место теневой пантеры, а после этого с волнением зачитал заклинание. Оно было в несколько раз длиннее, ведь в этом заклинании таилась часть с контрактом. Закончив, я почувствовал тянущую силу от ритуального круга. Порезал ладонь и опустил ее вниз, полилась кровь, которая тут же начала впитываться в ритуальный круг. Я выделил столько крови, сколько посчитал достаточным, чтобы не ослабнуть, и, закрыв рану, с ожиданием начал следить за ритуалом. Вокруг зомби-библиотекарши взвился кровавый туман, причем его количество было не меньше, чем когда я высушил теневую пантеру. Тот же самый эффект был бы, если бы я опустошил 3/4 всей своей крови. Этот туман начал впитываться в зомби, ее белая кожа медленно приобрела розоватый окрас, и он был гораздо естественнее, чем в прошлые разы, когда кожа была темно-красной. Все, я с усмешкой посмотрел на тыльную сторону ладони. Там появилась руна, похожая на треугольник с точкой в центре. Как только я закрою свой долг перед магией, эта руна исчезнет. А для того, чтобы закрыть долг, мне надо пожертвовать нужное количество своей крови, и я буду делать это каждый день в безопасных объемах. Дальше я провел ритуал по добавлению души в тело зомби. Новый призрак, похожий на старушку, вселился в тело библиотекарши. Во взгляде зомби появилась осмысленность, она принялась озадаченно оглядываться. «Постой», — поднял я руку, когда Тимур хотел ее подчинить. «Давай попробуем без этого». Библиотекарша вдруг заговорила на неизвестном языке и вопросительно посмотрела на меня, затем снова начала оглядываться. Я с интересом наблюдал за ней, ведь сейчас она, по сути, на несколько часов получила почти полноценную жизнь и даже какие-то остатки памяти, которые могли сохраниться в ее мертвом мозгу. Она снова произнесла ту же фразу на неизвестном языке, продолжая озираться. «Вы меня понимаете?» — спросил я. Но, словно не услышав, библиотекарша продолжала озираться. Потом вновь произнесла ту же фразу, словно была зациклена. Я покачал головой, затем указал ей на дверь, но она проигнорировала меня. Тогда я взмахнул жезлом, создав легкий ветер, который заставил ее отступить на шаг назад. Но это ничего не изменило. Она продолжила озираться и говорить одну и ту же фразу. «Ладно», — вздохнул я, глядя на Тимура, — «давай». Тот кивнул и указал жезлом на библиотекаршу. Она, вздрогнув, медленно развернулась, подошла к двери, взялась за ручку и открыла ее. За дверью оказалась темнота. «Прошли», — констатировал Тимур. Затем он посмотрел на время. «У нас осталось еще 3 часа. Давай потратим их на изучение интересных нам книг». Я кивнул и подошел к столу, где лежала книга. Тимур тоже подошел и встал рядом. «Ты не против, если я гляну?» — спросил он. «Против. Я забрал книгу и пошел в нужный мне коридор. Тимур последовал за мной». «Ты не отстанешь, да?» — спросил я. «Я к тебе и не пристаю. Просто интересно, какие знания тебе подарила башня». Я поморщился. Тимур, скотина такая, явно не собирался оставлять меня в покое. И что с ним делать? Я не хочу отдавать ему столь ценные знания. «Давай так», — я остановился и посмотрел на него. «Сейчас ты мне не мешаешь, а в следующий раз я тебе не стану мешать. Мы всего на 2-м этаже. Ты ведь понимаешь, что если не позволишь мне нормально изучить книги, то в будущем я отвечу тебе». Тимур нахмурился, затем медленно кивнул и сказал: «Позволь мне изучить книги, которые помогли тебе провести тот ритуал с кровью, и я до конца отведенного времени не стану тебя трогать. Держи». Я протянул Тимуру книгу, которую нес с собой. Тут все написано. Тимур с явным сомнением забрал книгу и ушел. Он не зря сомневается, я дал ему 2-ю часть 3-томника. Без первой там почти ничего нельзя понять. А в 3-й написаны примеры самых ценных контрактов. Ее я тоже не стал отдавать. Когда Тимур ушел, я взялся за дело. А именно, начал доставать все книги, которые выделила мне башня, и ставить их на отдельную полку. Время шло, и я все глубже уходил в коридор между стеллажами в поисках нужных книг. и сам не заметил, как дошел до самого конца библиотеки. Стеллажи упирались в белую стену. Осмотрев все, я вернулся и вошел в другой коридор. Нужно постараться изучить как можно больше. Я быстрым шагом достиг конца, по пути прикончив нескольких зомбаков, пару призраков и теневую пантеру, и вернулся, неся с собой две книги по магии крови. Оставив их на той же полке, я продолжил поиски. Но в других коридорах я ничего не находил, кроме опасностей. Логично, вздохнул я, продолжая шагать по коридорам. Башня помогла найти книги по ритуалистике и магии крови, вряд ли я найду что-то еще. Природное упрямство помешало мне бросить поиски. Но я не искал наобум. Библиотека слишком большая, и в некоторые коридоры мне нет смысла идти. Например, зачем мне книги по магии огня или воды? Я шел только туда, где хотя бы в теории мог найти что-то полезное для себя. Однако пока без толку. Последним я посетил коридор с книгами по общей магии. Тут было особенно много тварей, поэтому пришлось постараться, чтобы добраться до конца. Это что такое? На самой нижней полке, впритык к стене, стояла тоненькая маленькая книжка, и она слабо засветилась, когда я оказался поблизости. Ни одна другая книга в библиотеке и близко так не реагировала на мое появление. Я взял ее, и тут же мне пришло понимание, что я могу вынести эту книжку из башни испытаний. Очень интересно. Открыв ее, я не смог прочитать название, оно было на неизвестном языке, и башня не стала переводить его. Задумчиво пролистав книжку, я понял, что это чей-то дневник. Он был заполнен мелким корявым почерком. Долистав до последней страницы, я нашел картинку, которая заставила меня максимально сосредоточиться. Картинка изображала два кристаллизированных бублика. Один цвета огня, а второй темно-синий, от которого исходили всполохи электричества. Но самое интересное — серебряный кристаллический цилиндр между этими двумя кристаллизированными бубликами. Очень похоже на двойной источник старшего магистра. Только вместо серебряной ленты — кристалл. Взволнованно закрыв дневник, я быстро убрал его в барсетку и пошел в секцию, где была информация по древним языкам. Надо срочно найти переводчик с того языка, на котором был написан дневник. В этот раз башня не собиралась мне помогать, видимо, лимит был исчерпан. Поэтому мне пришлось потратить около часа только для того, чтобы найти справочник, который переводит с нужного мне языка на древнеатернский. Я взял его и вернулся к полке, где я расположил выделенные башней книги. Всего их тут было 11. Я взял жезл и создал несколько ритуальных кругов прямо на полу коридора. Они защитят меня в случае опасности. Затем я нарисовал другой ритуальный круг, сел в него, зачитал заклинание и принялся листать книги. Благодаря ритуалу вся информация отпечатывалась у меня в голове. Конечно, это довольно грубый способ что-то запомнить, и от него будет откат, сильнейшая головная боль. Однако я не знал более мягких способов. А вот у Тимура, гада этого, нет проблем с запоминанием. Он, как менталист, может с одного взгляда на страницу сохранить ее в памяти. Пролистав одну книгу, я вернул ее с помощью левитации на полку и взял вторую. Затем третью. Одну за другой я запоминал все книги, которые набрал. Все, кроме тонкой тетрадки, которая так и осталась у меня в барсетке. Ее я не собирался вытаскивать. Не обращая внимания на время, я запомнил все книги. И едва успел, когда вышел из коридора, морщась от мигрени, оставалось лишь пара минут. «Я уж думал, ты не успеешь», — усмехнулся Тимур. Не ответив, я направился в сторону открытой двери. Мы с Тимуром одновременно оказались в комнате с 9 арками. Третья арка начала наливаться светом, внутри нее закрутилась спираль. Открылся вход на этаж с испытанием алчности. Тимур достал смартфон и проверил время. «Через 20 минут сюда прибудут другие претенденты. Нам нужно уходить. Позже я сообщу тебе время, когда мы сможем попасть в башню испытаний». «Хорошо», — кивнул я. «Мы пошли на выход из этого зала с арками. Я с любопытством посмотрел на третью арку. Теперь башня испытаний интересовала меня уже сама по себе, а не только из-за договора с Тимуром. Ведь выгода, которую я смог получить, сильно превзошла мои ожидания. Но торопиться не стоит, всему свое время. Интересно, как там родичи? Надеюсь, они там не поумирали, как мухи, пока меня не было».